Глава 10. Снова в игре. Предупредительные надписи остались далеко за спиной. Команда из двух безрассудных человек вступила на запретную территорию. Поначалу все казалось обычным и привычным. Насколько обычной и привычной может быть для подземного жителя поверхность? Ночь жила по своим извечным законам. Вокруг шла битва за выживание. Сильные поедали слабых, хитрые убивали глупых, осторожные питались падалью, а безумным судьба дарила возможность стать и охотником, и жертвой. Живчик ощущал себя именно таким безумцем, бросающим вызов всем и каждому, бескомпромиссным идиотом в логове неизведанного и оттого страшного врага. Жаль, шансы на выживание обратны шальной храбрости и сумасшествию. Да и нет никакой храбрости, одна лишь безнадега, зато действительно сводящая с ума. Сохранившаяся табличка на полусгнившем деревянном бараке гласила: «Улица 8 марта, 173/1». Живчик в очередной раз искренне подивился странной фантазией предков, именовавших улицы датами в календаре. Да что там улицы? Даже центральная площадь города была некогда названа в честь дремучего года, всю значимость которого помнят разве что глубокие старики. 1905. Пропасть глубиной почти в 130 лет, целая эпоха, уместившая в себя падение трех империй. Два раза родина вставала с колен, но теперь вставать стало некому и нечему, и через пару поколений даже название великой страны навсегда забудется, выветрится из памяти. «Не о том думаешь», — зло прервал сам себя Федотов. Расслабляться не стоило. Улица с утратившим значение наименованием была необычной. Красивые высотные дома теснились с убогими двухэтажными деревяшками, чей возраст наверняка приближался к пресловутому пятому году 20-го столетия. В ботаническом микрорайоне, являвшемся по меркам исчезнувшей цивилизации очень молодым, кости такого нелепого смешения архитектур видеть не приходилось. «Где странности, жди беды» — железное сталкерское правило. В памятниках деревянного зодчества вполне могли обитать ильтыши, жутко неприятные создания, по странной приходе природы являвшиеся не только мясолюбами, но и короедами. Неизвестность, ожидавшая друзей в поясе Щерса, страшила значительно сильнее знакомых и неплохо изученных мутантов, однако им тем более вполне под силу прервать недолгое путешествие. А он, живчик, отвечал теперь не только за себя, как это бывало почти во всех вылазках, но и за незрячего, временно, как надеялись оба, беспомощного на поверхности Ваньку. В уме немедленно всплыла жизнерадостная упрямица Света, за которую он также нес ответственность, только вот не донес. Погибла девчонка. А ведь это он, Костя, ее на погибель привел. Не останавливал, подначивал, будоражил девчачье воображение. Его вина. И самое ужасное, ничего, абсолютно ничего исправить уже нельзя. Значит, и груз на сердце до конца жизни. Все, хватит. Если сейчас не сосредоточиться, конец жизни наступит очень быстро, отругал себя Константин. Потом крепче сжал автомат и ускорил шаг, не забывая крутить головой и осматривать окрестности. Постепенно шум истребительной и жестокой войны за каждый кусок мяса стихал. Зверье куда-то исчезало, а мрачная местность становилась все пустыннее. Угрожающая и гнетущая тишина обволакивала, насмешливо заглядывая в лицо и потешаясь упрямой решимости идущих. «Смелее!» — шептал обессилевший, замерший в чахлой листве придорожных деревьев ветер. «Не оглядывайся!» — скрипела рама раскрытого настежь окна. «Вперед!» Подбадривали журчащие радиоактивной жижей водостоки. «Не останавливайся!» Шелестел мусор под ногами. Когда до улицы Щерса оставалось не более 50 метров, тьма сгустилась перед людьми, превратившись в тугой неподатливый кисель. Живчик уперся в непроглядный черный туман и, как ни старался, не мог сделать ни шагу. Странный невозможный барьер пугал и сбивал с толку. Как нелепо и глупо, решившись на отчаянный поход, застрять в самом начале. И тут... «Жди здесь!» — внезапно сильным и уверенным голосом приказал незрячий Иван. Легко прошел сквозь темную пелену и исчез во мгле. Костя пытался что-то кричать другу, бежать следом. Все напрасно. Туман пропустил лишь дозорного. Обескураженный живчик задумчиво вышагивал вдоль невидимой преграды, иногда останавливаясь, чтобы вслушаться и всмотреться в непроницаемую враждебную черноту пояса. Тщетно. Поведение Ивана поставило Федотова в тупик. Куда он отправился? Откуда знал, что сможет пройти? Почему вообще решился идти в полном одиночестве? Еще вчера слова «Ванька», «решительность» и «храбрость» представляли из себя полнейшие противоположности. А сегодня? Мальгин сильно изменился после подземелья. Конечно, смерть любимой его крепко перекорежила, а потом еще и изгнание с родной станции. Но было еще нечто, чего живчик уловить не мог, и оттого чувствовал себя особенно неуютно. Когда Костя совсем было отчаялся вновь увидеть товарища, отсутствовавшего уже более часа, Иван появился из ниоткуда, буквально прорезав плоть разделительного барьера. Он шел неверной походкой, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, словно пьяный. Живчик бросился к нему и вдруг застыл на месте. Ваня хоть и двигался неуверенно, спотыкаясь и запинаясь на ровном месте, однако крупные препятствия обходил загодя. «Ты что, снял повязку? Совсем рехнулся? Ослепнешь ведь!» Мальгин рассеянно повернул голову в сторону кричащего товарища и очень медленно, с трудом подбирая слова, произнес: «Мы уходим. Здесь не пройти». Противогаз на его лице по-прежнему бугрился плотной, обернутой на несколько раз тряпкой. «Он же не видел!» «Не видел?» Очень тяжелый и плотный воздух. Упирается, сопротивляется идущему, встает непроходимой стеной, однако ему не выдержать человеческого напора, ничего не противопоставить стремлению того, кто ищет. Шаг упрямый, стремительный, еще один и еще... И вот уже завеса взрывается миллионом осколков и превращается в черный пепел, вихрем поднимающийся к небу. Иван не видел его, лишь извечная ночь шелестела крылами. Больше ничто не нарушало кладбищенскую тишь этого места. Здесь царил покой, недоступный живым. Не было движения и звука, не рождались слова и не умирал в муках их потаенный смысл. «Он достиг!» — раздался ликующий, полный победного торжества вопль в голове дозорного. И тут же чужие голоса, болезненно нарушая сакральную тишину, обрушились со всех сторон. «Ему не место здесь! Уходи!» «Он прошел! Значит, достоин!» «Он слаб, беспомощен и слеп!» «Медзару! Слепота — это дар, судьба ведет его». «Уста человека пусты». «И Вадзару, чтобы услышать, нужно перестать говорить». «Он глух, таким не под силу постичь предначертание». «Кикадзару, не слышать лживого предначертания — суть мудрости». Внезапно многоголосица смолкла, оставив лишь одного говорящего. «Хозяйка, ты нарушила границу. тебе не рады здесь. Уходи и забирай своего человека». Весомо, однозначно, словно приговор. В каждом слове скрытая мощь и непоколебимая уверенность. Однако в ответ спокойная. «Мистер Вит, я пришла с миром и не хочу больше вражды. Этот мальчик должен пройти. Не препятствуй нам, я прошу». «Мне нет дела до твоих просьб. Уходите». Теперь Иван видел. Вокруг него тени, смутные и нечеткие. У них нет лиц и черт, всего лишь размытые, расплывчатые людские силуэты. Мальгин слышал биение давно остановившихся сердец и механически повторял чужие, не принадлежащие ему слова, порождавшие мертвенный трепет. «Я должен узреть зеркало! Я должен узреть зеркало!» Однако его монотонный речитатив грубо прервали. «Ты глуп! В твоих глазах взгляд врага! В твои уши шепчет враг! В твоих устах речи врага! Я должен!» «Иван Мальгин! В память о человеке, который значил гораздо больше своего никчемного потомка, я отпущу тебя живым! Это подарок! Воспользуйся им, пока не стало поздно!» Странный разговор был окончен. Иван в полном одиночестве стоял посреди пустыря, окруженного остовами невысоких полуразрушенных домов. Темная улица, которой никогда не коснется ни луч солнца, ни свет его бледной сестры. Лишь тени, да искаженные отблески далекого сияния призрачных звезд. Резкий окрик развеял зыбкую магию иллюзорного мира. «Ты что, снял повязку?» «Здесь не пройти!» Чужим голосом, пугая самого себя, прохрипел Иван. Генрих Станиславович улыбался. Искренне, широко, совершенно не скрываясь от окружающих. Те, в свою очередь, давно забыв, что генерал способен чему-то радоваться, жутко удивлялись, не замечая очевидных, в общем-то, причин для небывалого веселья. Вытянутые, смурные лица подчиненных, обычно навевавшие смертельную тоску или вызывающие подозрения, сегодня смешили старика, заставляя уголки рта раздвигаться до совсем уж неприличной улыбки в 32 зуба. Нет, заговорщиков пока схватить не удалось. Выскочку Маркуса нейтрализовать и вздернуть тоже не вышло. Произошло кое-что получше. С захваченной спецназом ботанической ему доставили обезболивающее. Мигрень отступила. И в голове теперь снова было тихо и ясно, как в поле после грозы. Вольф прошелся торжествующим взглядом по скучным физиономиям штабных офицеров. Есть, есть среди них иудушки. Есть те, кто уже продался залетному эмиссару, кто поверил в стоящую за ним могучую силу, кто готов продать старика Вольфа с потрохами. Да вот только успеют ли? Да какие из них вояки, мать их! Почти без злобы выругался про себя седой генерал. Ха, горстка перепуганных, оплывших пенсионеров! Тусклые, тупенькие глазки, заплывшие от беспробудного пьянства, помятые, небрежно выбритые рожи с застывшим выражением покорного равнодушия. Да им же ничего не надо! Оставь старперов в покое, и они спокойно допьются до столь желанных чертиков. 15 лет вынужденного одиночества в толпе себе подобных не пощадили практически никого. Некогда блестящие офицеры, будущее российской армии, ее честь и опора, все как один пребывают в скотском состоянии. И вот часть из них уже сговорилась с Красновым, со щенком Маркусом. А может, и все? но до поры до времени молчат. За что продались? За водку? За жратву? За обещание свободы? Нет, скорее уж за водку. Но этот заговор — это ничего. Ничего. Самое главное, в нагрудном кармане лежало настоящее бесценное сокровище. Полная, без одной таблетки, упаковка обезболивающего. И извечная мигрень наконец отступила. Конечно, проклятая сука никуда не делась, лишь притаилась в ожидании, когда действие лекарства ослабеет, и путь к болевым центрам вновь будет открыт. Ничего. Когда есть надежда, десяток невзрачных кругляшей, дарующих забытье, верное средство в вакуумной упаковке, даже неизлечимая болезнь становится всего лишь пугалом, надоедливой страшилкой, от которой легко отмахнуться. Чистый, незамутненный разум снова остр и резок, как в молодости. Ничто не мешает, не отвлекает, мысли принадлежат тебе одному, а сознание не разбивается на крошечные осколки, молящие о пощаде и вечном сне. Какая забытая, непередаваемая легкость и в уме, и в теле, будто и не было никогда его черного междулетия, его кошмара, оказавшегося бесконечным. Лихие годы минули, и я снова жив. Снова жив. Генрих Станиславович окинул внимательным взглядом большую совещательную комнату. Почти 20 человек напряженно ждали. Одни ловили каждый его жест и движение губ, вторые безучастно изучали несуществующие узоры на стене. Одни были ему еще верны, другие уже молились втихую на Маркуса. Годы в заточении переломили хребет и тем, и другим. И верные ему люди, и тайные его враги. Никто тут не стоит и выеденного яйца. Все превратились в жвачных животных. Один вольф ощущает себя тем, кем чувствовал раньше. Волком. Когда стало понятно, что выхода на поверхность больше нет, и самим на свободу не пробиться, все отреагировали по-разному. У разочарования и уныния великое множество форм. Массовые суициды сменялись дикими оргиями. Оргии переходили в многодневные молебны. А те неизменно заканчивались новыми самоубийствами и кровавыми погромами. Цикл безумия повторился бесчисленное множество раз, прежде чем пришло спасение. Однако дожили до него далеко не все. Первыми рехнулись ушедшие в себя тихони и погрязшие в буйстве холерики, не нашедшие приложения кипучей энергии в замкнутом мире. Затем сдались творческие и ученые, не вынесшие бессмысленного существования. Следом наступила очередь энтузиастов-трудоголиков, упертых практиков и прожженных циников, лишившихся всякой основы и мотива для продолжения борьбы за выживание. Последними не выдержали философствующие индивиды и прочее, привычное к пограничным состояниям разума братья. Сегодня за столом сидели исключительно военные и чинуши высоких рангов. Вот кто продемонстрировал удивительную выживаемость и приспосабливаемость к любым условиям. Неистребимые, словно тараканы, потрепанные, израненные душой и пропитым телом, но сохраняющие видимость жизни. Вас сгубило спасение. Пока не было смысла и цели, вы казались готовыми к движению. Но вот, наконец, пришла пора действовать. А под чудом уцелевшим фасадом оказалась только труха да трупная гниль. И нет там никакой жизни, одна мерзко воняющая разложением и упадком видимость. И вот в этом-то болоте и завелись предатели. Стоило появиться кому-то более энергичному, более молодому, как они решили проводить Акелу в последний путь. Ждут, выжидают. Отравят? придушат? Нет, надо нанести удар первым. Пусть наугад, пусть в невиновных, неважно. Главное показать сейчас, у кого власть, у кого в руках кнут. Тогда сомневающиеся, не примкнувшие, постерегутся принимать скоропалительные решения. А предатели затаятся, а то и передумают. «Значит, наугад?» В голове Вольфа свистнул воображаемый хлыст, раскручиваясь. «Алексей Леонидович!» Старик вкрадчивым голосом обратился к ближайшему советнику. «Скажи-ка, дорогой, а что у нас там на фронтах делается?» Захваченный врасплох полковник часто-часто заморгал, нахмурил и без того изрезанный глубокими морщинами лоб и потешно застыл с полуоткрытым ртом. «Товарищ генерал, ну... «Ты чё блеешь, идиотина?» — взревел вмиг впавший в омок старик. «Ты кадровый офицер, а мямлишь, как малолетняя проститутка. Если погоны жмут, да лишними звездами давят, ты только намекни. Семеновых!» «Я, товарищ генерал?» Из-за стола мгновенно вскочил побледневший майор. «Дырка от... сам знаешь от чего!» Вольф злобно передразнил попавшегося под горячую руку офицера. «Ты как выглядишь, офицер? Едальник толком не побрит, мундир забыл об утюге. Ну-ка покажи обувку. Давай, давай, пошевеливай костылями. Энергичнее, я сказал». «Ты, тварь мохноногая, ты почему ботинки не чистишь? В рядовые захотел? Ностальгия замучила, так это мы тебе быстро организуем. Правда, товарищ Крестьянинов?» «Так точно, товарищ генерал!» «Что точно?» Капитан Крестьянинов отчаянно завращал перепуганными глазами, судорожно отыскивая нужный ответ. Однако пауза непростительно затянулась. «Кто нацепил тормозу капитанские погоны?» — рявкнул грозный старик. Потрясенная совещательная комната хранила тяжелое молчание. «Так, все трое немедленно сдать оружие дежурному офицеру, после чего самостоятельно следовать на гауптвахту и ожидать вынесения решения по дальнейшему прохождению воинской службы. Выполнять!» Несчастная тройка, поспешно, не оглядываясь и не пытаясь спорить, покинула роковой кабинет. «Продолжим, защитники Отечества. Повторяю вопрос. Что у нас происходит на фронтах? Прошу вас, подполковник Филимонов». «Товарищ генерал, обе прилегающие к нам станции метрополитена взяты под контроль. Очаги сопротивления подавлены, вражеские лидеры либо содержатся под арестом, либо уничтожены». «Хорошо, Павел Николаевич, очень хорошо. А каким же образом осуществляется этот самый контроль?» Подполковник на мгновение замялся, но тут же взял себя в руки. «На Ботанической находятся две группы нашего спецназа. На Чкаловской — представитель штаба». Вольф задумчиво потер подбородок. «А на первой станции несколько десятков наших человек, а на второй всего один? Интересно, интересно. А почему бункер не прикрыт? Нас с вами кто охранять будет?» «Так ведь товарищ Краснов...» «Посадский волколак тебе, товарищ, а не Краснов!» — вскипел генерал. «Есть отряд лейтенанта Никитиной», — мягко напомнил ему Валентин Пантелеевич, иссушенный, согнутый неподъемным грузом годов дед. Вольф глянул на него и смягчился. «Точно, есть ведь Никитина со своими бойбабами. Ну, так себе охрана, конечно. Против красновских головорезов может не потянуть, но все-таки. Ладно, допустим. И кто же контролирует захваченные станции? Двинулся дальше Вольф. Нач станции ботанической определен Артур Шарифович Хайрулин. Он же является исполняющим обязанности начальника Чкаловской. Быстро выпалил Филимонов. Опа! Как забавно! А кто определил представителя туземной станции на столь высокий и ответственный пост? А не разорвется ли жопа товарища Хайрулина от сидения сразу на двух удаленных друг от друга стульях? Маркус, товарищ генерал. Маркус? Маркус? А кто дал Маркусу полномочия назначать комендантов? С каких пор, а? Вы что же это, гады, субординацию нарушать? И что мне с этим вашим шарфиком Артурычем делать? Да убирать его пора бы. Лениво протянул лысоватый мужичок неопределенного возраста, остававшийся до сих пор безучастным. Мавр сделал свое дело. Ростислав Григорьевич, перебил его Валентин Пантелеевич, ты при жизни тонкостью маневра не отличался, а нынче совсем головой сдал. Генрих. Теперь дед, не замечая недовольного фырканья лысого, обращался к генералу. Ты уже проорался или еще не весь пар на своих чурбанах выпустил? Предлагаю поговорить по делу, а разоблачением культа личности одного взорвавшегося солдафона займемся чуть позже. Взорвавшийся солдафон на миг успокоился. Может, показался ему заговор, может, в самом деле паранойя. Ну, если культ оставим на потом, то я согласен. Вещай, Валентин Пантелеевич. Татарина с гнусным голосом сами трогать не будем. Нам одной обозленной ботанической за глаза. На всех спецназа не напасешься. Пусть чкалы пока радуются. Напрягу я своих дипломатиков, верительные грамоты, красочные церемонии и прочие протокольные прыжки с ужимками обеспечим в лучшем виде. Власть должна быть признанной и легитимной. Параллельно же нужно осторожно поработать с недовольными, которых Артур от царской кормушки отодвинул. «А таких пруд пруди!» — согласно кивнул генерал. Валентин Пантелеевич, недовольный тем, что его перебили, сморщился, как вяленый помидор, и проворчал. «Таких по определению полно везде и всегда. Кормушка не безразмерная, а вот голодных рож вокруг превеликое множество. Итак, обиженных негласно приласкаем, вооружим, ну и, конечно, научим, куда это оружие направить». «Ха! Готовим мятеж обделенных?» «Молодец, Ростислав! В твоем мозгу еще остались непораженные денатуратом крошечные участки серого вещества. Чистолюбивый сын татарского народа должен сгинуть в пламени карманной революции. А наш спецназ огнем и мечом восстановит пошатнувшийся конституционный режим». «Господи, Генрих!» — устало прошипел старик. «Проговаривая вслух очевидные вещи, ты не выглядишь умнее. Последнему служаке ясно, что бунт подавим, зачинщиков казним, сопричастных накажем, а на престол в качестве вечного временщика посадим дуралея Ростика». «А что, исполняющий обязанности царя неплохой карьерный рост?» Заливисто захохотал Ростислав Григорьевич. «Мне нравится. Одного понять не могу. Не слишком ли много чести для вонючей заштатной станции? Столько возни ради чего?» Дед что-то недовольно высказывал недалекому Ростику, но генерал уже не слушал. «Пантелеич на его стороне. Это даже не полдела, больше. Пантелеич — авторитет, и если он ворчит, но Вольфа поддерживает, остальные призадумаются, за кого играть. Итак, белые фигуры сильно прорежены, их офицеры расколоты на два лагеря. Лояльные поражены безумием и слабостью, а пешки дезориентированы. Но король скинул с себя пелену боли и немощи. Теперь нужно два хода. Первым — очистить свои ряды, перевешать предателей, взять все бразды в свои руки, а потом... потом заново всмотреться в далекий неприятельский берег. 15 лет вынужденного мира окончены. После того, как военная машина будет прочищена и смазана, офицеры докажут свою верность. Бойцы пройдут тренировки, а старые союзники и новые вассалы будут призваны под знамена, неоконченная древняя война будет продолжена. Война до победного конца, война на уничтожение. Генрих Станиславович улыбался. Странное путешествие Ивана через непроходимую границу пояса Щерса никак не шло из головы младшего Федотова. Что это было? Как дозорный смог преодолеть барьер, недоступный ему, живчику? Что увидел по ту сторону? Костя выспрашивал друга, но в ответ получал лишь неопределенное подергивание плечами и упрямое молчание. В лучшем случае я ничего не помню. «Да что, черт возьми, с ним происходит?» — безмолвно вопрошал себя растерянный от того злой Костик. Происходящее все больше напоминало дурной сон, от которого никак не удается проснуться. Нити событий, их бесконечная, бессмысленная череда переплетались в причудливый невозможный клубок, а единственный верный союзник все глубже погружался в какой-то наркотический транс. Иван шел совершенно безучастно, не обращая внимания на надоедливого друга, мешающего... Ну, впрочем, как и чему он мешает, Федотов понять был не в силах. Мальгин же упорно отмалчивался. Бесполезный поток пустых размышлений прервался Ванькиным еле различимым шипением. «Тихо! Стой!» Дозорный застыл в предупреждающей позе, вскинув правую руку в красноречивом жесте. Он что-то почувствовал и теперь, казалось, напряженно всматривался в темную даль. «Живчик, ты слышишь?» Костя отрицательно мотнул головой. «Что там?» По своему новому раздражающему обыкновению Мальгин ничего не ответил, лишь пристальнее уставился вперед. Опасения Ивана оказались не напрасными. Вскоре на пустыре показались смутные движущиеся тени. Они, не скрываясь, без спешки приближались к людям и остановились только когда до двуногих оставалось не более 15 метров. Незваными гостями оказались небольшие зверьки, внешне походившие на доисторических броненосцев, изображения которых живчик видел в старой иллюстрированной книге о животном мире Южной Америки. Вытянутые приземистые тушки также покрывали толстые панцири из роговых пластинок. Однако были и отличия. В местах сочленения пластин отчетливо проглядывались торчащие коротенькие отростки, больше всего напоминающие присоски на щупальцах гигантского головоногого паука, нежно прозываемого в народе осьминожкой. Назывались зверюги довольно странно — коптилками, чернильницами и туманками. И если первое прозвище хоть как-то объяснялось жиденьким, темноватым дымком, выделяемым ими при дыхании как раз через дымоходы присоски, то происхождение чернильницы или туманки припомнить не удавалось. Около минуты броненосцы усиленно нюхали воздух, водя вытянутыми треугольными мордами из стороны в сторону и подслеповато таращась крошечными глазками-бусинками на двух застывших в ожидании людей. Затянувшуюся паузу нарушил самый длинномордый из них. Вытянув некоторое подобие кожистых губ в комичную трубочку, он негромко, но отчетливо прокрякал нечто совершенно унылое и немелодичное. Оставшиеся твари отреагировали немедленно. задышали глубоко и шумно, словно кузнечные меха, и воздух вокруг них тут же потемнел. Причем чем дольше они дышали, тем непрогляднее становилась окружающая тьма. В считанные секунды друзья оказались в плотной пелене абсолютного чернильного тумана. Мальгин открыл стрельбу из пистолета, видимо, ориентируясь на обострившийся от вынужденной слепоты слух. «Ванька, ты их пулями не возьмешь, зато меня зацепишь!» — закричал Живчик и от греха подальше кинулся наземь. Стрелять по броненосцам из Макара не было никакого смысла. Во-первых, бесполезно, а во-вторых, опасность теперь исходила не от них. Припав ухом к земле, Федотов отчетливо различал топот множества ног и лап, стремительно приближавшихся к туманности со всех сторон. Кто же устроил им ловушку? Память, пробуксовывавшая под напором адреналина, бессильно выдавала бессвязную информацию, значение которой сводилось к банальному. «Скоро здесь будет полным-полно зубастых кровожадных хищников». Стая заурядных и не особо сильных гадов, не способных ничего противопоставить человеку средь бела дня, легко одолеет их в этом непроглядном чернильном мареве. Стоп! Сознание уцепилось за какую-то малозначительную деталь. Туманки. Манки. Черт! Думай, голова, думай! Совсем рядом с упомянутой выше головой чиркнула шальная пуля, и все мысли мгновенно покинули опасное место, оказавшееся под дружеским огнем. Костя хотел заорать благим матом что-нибудь трехэтажное в адрес стрелка, и тут в мозгу наконец совместились два понятия — «туманка» и «огонь». Сталкеры называли этот прием «противотуманкой». Ну, конечно, на каждую мутагенную гадину найдется своя человеческая хитрость. Колесико зажигалки крутанулось сочным, жизнеутверждающим хрустом. Рожденная на краткий миг искра полыхнула и превратилась в ослепительную звезду, пожравшую все окрест. Вспыхнувшие горячие чернила пощадили только людей в огнеопорных защитных костюмах. От остальных участников феерии остались лишь обгоревшие до костей тушки, да уцелевшие в жаровне роговые пластинки, уже без всяких присосок. «Кто к нам с коптилкой придет, тот от коптилки...» — засмеялся было довольный собой Живчик, но тут же осекся. Сквозь парящий от запредельной температуры воздух показалась неясная фигура исполинского роста. 5, 6. Сколько же в ней метров? Бой на пустыре близ границы пояса Щерса только начинался.